Глава 12. Навигационный искин NE4 срочно вызывает главный искин B9. B9 на связи. Докладывай, NE4. Докладываю. Получено сообщение от искина, управляющего кардзондами. На него поступил отклик на наши вызовы от главного искина тяжелого крейсера дальней разведки нашего клана. Но это не наш DIR-35. Крейсер достигнет планетарной системы, в которой мы находимся через 5 дней. Он движется со стороны внешнего предела Вселенной, в направлении мира Джере. Это хорошая новость, NE4. Продолжай передавать для него пакеты с нашими данными. Нам нужно установить связь с этим крейсером дальней разведки. В первую очередь, надо узнать его номер, цель его миссии, а также есть ли место на его борту для нашего планетарного разведчика. Никакой информации о том, что мы обнаружили на этой планете, не сообщать. Принято, B9. Еще распоряжения будут? Нет. Исполняй только поставленную задачу, NE4. Принято. Исполняю. Главный искин B9 вызывает инженерно-технический искин AT-4. AT-4 на связи, B9. Твои исследовательские дроиды и ID-12A собрали всю информацию по каменному куполу вокруг нашего корабля. Да, вся информация мною собрана. Выявлены точки напряжения пород. Разрушить каменный купол можно без проблем. Вот эти данные мне и были нужны, AT-4. Только что получено сообщение, что через 5 дней в этой системе появится тяжелый крейсер дальней разведки нашего клана. Так что необходимо все подготовить к разрушению каменного купола и старту планетарного разведчика. Принято к исполнению. Главный искин B9 вызывает медицинский искин ME4. ME4 на связи, B9. Ты провел ментоскопирование потомков ушедших древних? Да, B9. Глубинное изучение сознания – и полное копирование всех блоков памяти трех потомков ушедших древних и одного потомка древних вечных успешно завершено. В данный момент все четверо находятся в капсулах. Двое проходят курс омоложения по первому варианту, а двое других потомков заняты обучением во сне. Есть ли интересующая нас информация? Даже очень много, но есть проблема. Что за проблема, ME4? Большую часть информации невозможно обработать из-за неизвестной терминологии. Кроме того, есть информационный массив на совершенно неизвестном языке. Эту форму языка невозможно как-либо использовать в эскинах. Он словно настроен на ксеноматрицу данного вида разумных. Кто носитель данного неизвестного языка? Самый старший мужчина из потомков древних. У второго мужчины есть знания этого неизвестного языка? Нет. Этот странный язык в речевой и мыслительной формах и ячейках его памяти отсутствует, хотя встречаются визуальные блоки с фрагментарной информацией на этом языке. Скорее всего, он где-то видел только тексты, написанные на этом неизвестном языке, но не задавался целью понять, что там написано. ME4, ты можешь создать два мнемомодуля неизвестного языка и информационного массива с данными на неизвестном языке, а потом залить оба мнемомодуля второму мужчине, который решил лететь с нами? Да, могу. Их ксеноматрицы имеют схожую структуру. Тогда создай эти мнемомодули в первую очередь и залей их. Принято к исполнению. Сколько еще времени они будут в капсулах? До выхода потомков древних из капсул остался ровно один день, B9. Проведено повторное исследование и снятие характеристик у всех разумных после применения препарата Ярославны. Да. Данные только что поступили. Докладывай. ME4. Докладываю. В первой капсуле регенерации находится мужчина, Иван Демидыч. Биологический возраст по центральной планете клана Джаре – 114 лет. Биологический возраст по третьей планете данной звездной системы – 91 год. Параметры настроек биологического возраста после омоложения – внешний – 45 лет, внутренний – 30 лет. Соответствие генотипу Джаре – 98,62%. Соответствие генотипу ушедших древних – 99,35%. Соответствие генотипу древних вечных – 99,92%. Соответствие генотипу аграфов – 93,71%. Соответствие генотипу хуманов – 98,14%. Индекс активности интеллекта – 312. Индекс пси-восприятия в закрытом состоянии 3, в открытом 13. В первой медицинской капсуле находится мужчина, Станислав Иванович. Биологический возраст по центральной планете клана Джере – 92 года. Биологический возраст по третьей планете данной звездной системы – 74 года. Параметры настроек биологического возраста после омоложения. Внешний – 33 года, внутренний – 25 лет. Соответствие генотипу Джере – 99,13%. Соответствие генотипу ушедших древних – 99,43%. Соответствие генотипу древних вечных – 99,97%. Соответствие древнему генотипу неизвестных древних – 99,99%. Соответствие генотипу аграфов – 94,77%. Соответствие генотипу хуманов – 99,11%. Индекс активности интеллекта – 317. Индекс пси-восприятия в закрытом состоянии – 6, в открытом – 18. Погоди, ME4. Выходит, наша догадка была верна, что эти представители древних сознательно скрывают свой индекс пси-восприятия. Совершенно верно. Так, а что это за новый параметр соответствия древнему генотипу неизвестных древних? Это один из параметров проверки древних генотипов. По общей классификации мира Джаре он обозначен как генотип неизвестных древних. По секретной клановой классификации он обозначен как древний генотип изначальных. Интересно. Продолжай. Продолжаю. Во второй медицинской капсуле находится женщина, Ярославна. Биологический возраст по центральной планете клана Джаре – 90 лет. Биологический возраст по третьей планете данной звездной системы – 72 года. Биологический возраст после омоложения – 25 лет. Соответствие генотипу Джаре – 99,35%. Соответствие генотипу ушедших древних – 99,75%. Соответствие генотипу древних вечных – 99,99%. Соответствие генотипу аграфов – 95,97%. Соответствие генотипу хуманов – 99,23%. Индекс активности интеллекта – 316. Индекс пси-восприятия в закрытом состоянии – 9, в открытом – 18. Во второй капсуле регенерации находится женщина, Верислава. Биологический возраст по центральной планете клана Джаре – 100 лет. Биологический возраст по третьей планете данной звездной системы – 80 лет. Параметры настроек биологического возраста после омоложения. Внешний – 35 лет, внутренний – 25 лет. Соответствие генотипу Джаре – 99,96%. Соответствие генотипу ушедших древних – 99,98%. Соответствие генотипу древних вечных – 99,99%. Соответствие генотипу аграфов – 95,97%. Соответствие генотипу хумонов – 99,54%. Индекс активности интеллекта – 315. Индекс пси-восприятия в закрытом состоянии – 3, в открытом – 27. Так, ME4. Приказываю все массивы с данными, полученные при ментоскопировании и исследовании потомков древних, немедленно засекретить. Доступ к этим данным закрыть до моего особого распоряжения. Принято к исполнению. Внимание всем электронным искинам планетарного разведчика 02. На связи главный искин B9. Полная проверка всех систем корабля. Общая подготовка к старту. Принято. Принято. Принято. Принято. Навигационный искин ME4 вызывает главный искин B9. B9 на связи. Докладывай, ME4. Докладываю. Через искина, управляющего кардзондами, получено сообщение от главного искина тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512, принадлежащего нашему клану в мире Джаре. Вот текст сообщения. Будем ждать на краю звездной системы через 5 дней. Место в доке имеется. Передаю код подтверждения клана и код подтверждения от главного искина B9 с DIR-35. Главный искин B16D крейсера дальней разведки ДВР-512 мира Джаре. Проверено, все коды подтверждения верны. Хорошо, ME4. Продолжай подготовку к старту. Принято.